Глава 19. Дирижабль. Часть 2. В императорских апартаментах не было никакого сёгуна. На нас сонно лупатилась весьма недовольная девушка. Единственным, что роднило её с японцами, были чёрные, как смоль, волосы, а так вполне обычная русская красавица. Романова Вероника. Уровень 33. Возраст 18 лет. Великая княжна Российской империи. Магический коэффициент 9. В обычной жизни я бы не обратил на нее особенного внимания. Ну, красивая, так здесь таких каждая первая аристократка и вторая простолюдинка. В новом мире индустрия красоты шагнула далеко вперед. Коэффициент слабый, особых талантов нет. Веронику выделяла исключительно ее фамилия, и я чего-то остро почувствовал, что ее это безумно бесило. По крайней мере, когда к ней в спальню завалился вооруженный отряд «Хрен пойми кого без лиц», темноэльфийские артефакты надежно скрывали нашу внешность за густой дымкой, не мешающей обзору, она только раздраженно вздохнула, распуская собранные в хвост волосы. «Похитители? Отлично!» — с непонятной радостью заявила великая княжна. «Я сдаюсь без сопротивления». «Прости, мы дверью ошиблись. И вообще, это все сон. Закрой глаза и забудь, что видела». «Если умная, так и сделает. Только не везло мне на умных девушек рода человеческого в последнее время». «Только попробуйте уйти. Я охрану вызову». Вероника продемонстрировала телефон с приложением тревожной кнопки. «Если вы не за мной, то зачем? Террористы? Революционеры? Борьба за права простолюдинов? Так отец им в следующем году прожиточный минимум повысит на 20%. «Охренеть, благодетели! Мне чуть не захотелось надавать княжне оплеух от лица рабоче-крестьянского сословия, да сдержался. Не люблю лицемеров. Сам ведь тот еще буржуй, но надеюсь, что я хоть правильный буржуй». «Во многих знаниях многие печали, Вероника». Медленно приблизился к ней, чтобы вырубить ударом по твердолобой головушке. «Главное, что мы здесь не за тобой». «Очень жаль. Я уж понадеялась на чудо. Тебе бы пошел плащ спасителя, Кирилл. Наслышано о тебе. Ты становишься популярной личностью в Москве». Замер на месте и осуждающе посмотрел на шокированную Алатиэль. Она-то уверяла, что благодаря особой магии Ордена нас никто не опознает, а тут спалили на чистом глазу. «Расслабься. Истинное зрение — редкий дар. На дирижабле им обладаю только я. Мне понравилось твое заступничество за Радзивиллов на балу в честь приема. Давно надо было этому родственничку показать, где раки зимуют». Быстро глянул в сеть и тяжело вздохнул. «Вот оно что. Повезло же назваться на видящую. Обладающих подобным талантом было очень немного, и их не могла обмануть ни одна маскировка или иллюзия. Теперь придется ее кончать, чтобы сохранить инкогнито. Или в крайнем случае похитить. Только как сделать это без ненужного шума? Вот же геморрой!» Судя по всему, Вероника мыслила в том же ключе. Она демонстративно держала палец прямо над кнопкой вызова охраны и заодно слегка приоткрыла воротник, показывая тяжелое колье, усыпанное сияющими желтыми камнями. «Похоже, какая-то защитная херня. Твою мать, одним заклинанием ее тоже не завалишь!» «Ты прав. Это фамильный защитный артефакт. С первого раза ты его точно не пробьешь. Никто не пробьет, а я успею нажать кнопку. Ты в проигрышной позиции, князь, признай. Так что будь добр, ответь на мой вопрос. Зачем ты здесь?» «Мы решили, что на дирижабле перевозят сёгуна. У нас с ним осталось незаконченное дело». «Вот думаю, стоит ли пускать в ход сюрикены? Или попробовать договориться? Склоняюсь к переговорам». «Так это ты его так отделал?» — рассмеялась девушка. «Спасибо от меня лично». «Не любишь его? И что ты тут вообще делаешь?» «Ну, меня внезапно огорошили новостью, что вместо закрытой вечеринки в честь поступления в Мандам я отправляюсь замуж за японского принца, третьей женой». Давненько не слышал столько ненависти в женском голосе. Обычно они гораздо дружелюбнее. «Они там что-то утрясают касательно Владивостока, готовят документы, поэтому отправили самым медленным транспортом из возможных, а сёгун меня якобы охраняет. На самом же деле не дает сбежать. Но и отделал ты его знатно. Я б с такой физиономией не рискнула телепортироваться». «Он в сознании». Решил не уточнять, что по голове ему пробила Оболенская. «Разумеется. Его покои в другом конце коридора». На меня посмотрели с нескрываемым интересом. «Можешь оказать мне услугу? И тогда я не стану вызывать охрану и забуду о нашей миленькой беседе». Молча кивнул, одновременно поднимая руку. Алатиэль с Бетриной были на грани срыва. Не хватало еще все запороть. «Будешь уходить, наделай дыр в дирижабле. И побольше. Потерпим крушение, свадьбу отложат, а может, вообще отменят. Японцы, они такие. Меньше всего мне хочется быть третьей женой в чужой стране, толком и жизнь-то не уверив». Решил не говорить, что, будучи принцессой на выданье, жизни она в любом случае не увидит. Нафига? Условия вполне приемлемые, так что я медленно кивнул и развернулся, бросив через плечо. «Мой человек за тобой присмотрит. Если вызовешь охрану до нашего отступления, сама понимаешь». «Разумеется». Вероника картинно положила телефон на прикроватный столик и широко зевнула, прикрывая ротик тоненькой ладошкой. «Удачной охоты, Кирилл. Надеюсь, мы еще встретимся». «Какая интересная девушка. На редкость рассудительная. Видимо, из-за слабого коэффициента она больше читала, чем занималась магией. Вот и поумнела. По крайней мере, интеллект у нее был повыше моего, что немного обидно, но да хрен с ним». Отозвал Алатиэль в сторону и вручил ей бомбу с подробными инструкциями, куда ее установить, вместе с датчиком дистанционной активации. По заверению системы, взрыв в машинном отсеке не уничтожит дирижабль со всеми его пассажирами, но гарантированно выведет его из строя. У дверей Сёгуна никакой охраны не было. Как выяснилось, главная опасность таилась внутри. Не видел смысла повторяться, поэтому вынес дверь воздушным тараном и заскочил под ускорением, оценивая обстановку. Наткнулся сразу на обеих кицуне, увы, не голых, занимающихся жарким сексом. К моему большому сожалению, они стояли посреди гигантского зала на расстеленном татами и тренировались на боевых катанах, будучи при этом облачены в полный артефактный доспех. Как я узнал про боевые катаны? Очень просто. Они обе разом засветились от переполняющей лезвия энергии. У меня с собой лучшие воины темных эльфов и орков, но быстрой победы можно не ждать. Сражение с семихвостыми кицуне в доспехах обещало стать на редкость кровопролитным, шумным и долгим, чего я позволить точно не мог, поэтому запустил сразу 4 сюрикена, поворачивая их собственной волей. Признаюсь, было тяжеловато. Аж в копчике засвербело, но результат того стоил. Пол под лисицами просто оказался вмиг вырезанным, и не ожидавшие подвоха девушки улетели вниз в образовавшуюся дыру. Разумеется, они вернулись всего через несколько мгновений. Мда, обезьяны, да и только, но мне как раз хватило времени, чтобы подбежать вплотную и включить купол отчуждения. Лишившиеся магии кицуне застыли, вздыбив потерявшие свечение хвосты. «Схватить!» Глупо, но не хотелось мне их убивать. Видать, переносил на них свое отношение к Яе. Хорошо, что орки прихватили с собой полицейское оружие. Формально оно не являлось огнестрелом, но действовало ничуть не хуже. В лисиц полетели тяжеленные сети, плотно опутывая их прекрасные тела. Звериная сила никуда не делась, и на моих глазах рвались стальные тросы. Кицуне бы точно выбрались и задали нам жару, оправившись от растерянности. Вот только не ожидали они мощнейшего удара током. Пришлось отдать всю ману, жадно восполняя ее из лежавших в инвентаре кристаллов, но оно того стоило. Обе лисицы замерли, слегка обгоревшие и без сознания, зато живые. Вся операция заняла не больше минуты, чем я очень гордился, пока не увидел самого Сёгуна. Он только проснулся, о чем красноречиво свидетельствовало отброшенное одеяло и аккуратно сложенная на полу одежда. Старик в одних трусах, или что там носят японцы, заскочил в настоящий мех, исполненный в виде самурайской брони, превратившись в почти трехметрового гиганта. Цельнометаллическое забрало со светящимися глазами скрывало лицо, и я не мог оценить степень повреждений. И кто бы сомневался? В толстых латных перчатках он держал толстенную катану. «Вот это ты забрался!» — присвистнул я, пытаясь развести противника на эмоции. «Неужели настолько страшно?» «Мне прекрасно известно о твоей способности уничтожать магию, так что я подготовился к следующей встрече». Выдав эту фразу, он переступил, указывая на меня кончиком лезвия. «Нападай». Трюк с прорубанием пола не сработал. Сёгун просто отскочил в сторону. Двигался он со скоростью и изяществом балерины. Приличный вес выдавал только мощный грохот. Вполне ожидаемо мои заклинания не пробили выставленный епошкой барьер, усиленный рассыпанными по мехе желтыми кристаллами. Подготовился говнюк. Вон и в рукояти катаны крупные рубины сияют. «Не лезьте пока, держите охрану», — приказал я своему отряду, выдвигаясь вперед и зажигая кулаки. «Только бесполезно умрут». Пока я хотел оценить, на что способен мой противник, не особо рискуя. За себя особо не волновался. После той позорной потери барьера я усилил собственную защиту. Не только Хирохита и Вероника умели пользоваться артефактами. Валанта заботливо вшила в мой комбинезон несколько десятков желтых камешков. Почти весь наш запас. «Потанцуем!» — возвестил я, активируя ускорение и радуясь переходу заклинания в продвинутый статус. Мир замедлился и стал совсем тягучим. С нормальной скоростью двигались только мы с Сёгуном. Он совершил несколько выпадов катаной, от которых я легко уклонился, осыпая его молниями, огненными лезвиями и сюрикенами. Несколько раз пытался залепить шлем появляющимися из воздуха гончими, однако они просто распластывались на невидимом барьере и отлетали в сторону. «Ладно, сменим тактику». «Бетрина, помогай!» Сёгун оказался между мной и оставшимся в коридоре отрядом. Идеальный момент для атаки. Светлая эльфийка бесстрастно шагнула вперед и швырнула горсть семян. Из них мгновенно выскочили толстенные лианы, набросившиеся на меха со всех сторон. Силовой барьер не дал им добраться до стальной брони, а стремительные удары, окруженные молниями катаны, сжигали их пачками. Сёгуну понадобилось совсем немного времени, чтобы расправиться с одним из сильнейших заклинаний эльфийской школы магии, но нам хватило. Сотканный из воды дракон распахнул крылья, сшибая на Сёгуна хрустальную люстру, и торжественно взревел, окатив меха потоком протоплазмы. Ярко засияли желтые кристаллы в броне, накачивая вспыхнувший барьер энергией, и Хирохита, наконец, перестал тормозить. Могучим прыжком он взмыл в воздух. Я уже упоминал, что потолки в его покоях были просто огромные. И ударом удлиняющейся катаны снес призрачному дракону голову. Магическая тварь взорвалась, и составляющая ее тело вода хлынула мощной волной, смывая буквально все. Собственно, как я и планировал. На бьющих из рук и ног огненных струях тоже взмыл к потолку и применил свой редкий уник — сферу абсолютного холода. Вся каюта покрылась толстенным слоем льда. Особенно мне понравилась окружившая мех непробиваемая сфера. Двигатели не справились с внезапным утяжелением, и тот полетел к полу, где мои сюрикены вновь заботливо прорезали дыру. Теперь чувствую, это будет моим фирменным почерком. Полагаю, страшный грохот не поднял на дирижабле только ленивого. Не беда, о нашем появлении и так узнали. В коридоре давно шло отдельное сражение, но мой отряд стоял. Орки держали щиты, а темные эльфы во главе с Алатиэль швырялись довольно эффективными иглами. Потеряв нескольких магов, защитники дирижабля отступили в другой конец коридора, оберегая княжну Романову. Что интересно, никаких японцев. Одни русские. А где ж свита принца? Или женишок путешествует телепортом, а Сёгун здесь тайно? А, ладно, что-то я отвлекся. У нас же тут сражение не на жизнь, а на смерть. Получилась довольно странная гонка. Бетрина поливала мехом мощными струями воды, способными разрубить на части толстый щит, а я морозил и морозил и морозил. Сёгун никак не мог выбраться из дыры или упасть окончательно, отвечая тысячей молний. Они довольно хреново плавили лед, и я с удовольствием заметил, как иней покрывает красную броню. Еще немного, и можно разбить ее одним ударом, только вот старик снова смог нас удивить. Бросив бесполезную катану, он выпустил из перчаток электрические когти и все же смог освободиться. Единственным нашим успехом стал погасший внешний барьер. Правда, внутренний никуда не делся. У старика еще хватало энергии. Мы всего-то перегрузили внешний контур. Со злости метнул ему в лицо несколько огненных ядер, заодно кинув в выдохшейся бетрине белый кристалл. «Я наш выход!» Воспользовавшись секундным ослеплением и отсутствием катаны, использовал полюбившиеся огненные кулаки и, вызвав целую стаю огненных гончих, перешел в рукопашную. Моя задача — ни на секунду не отпускать меха, создавать ему постоянное напряжение и мельтешение, пока моя кицуна отрывает ему задницу. Удар, удар, двоечка, отскок! Электрические когти с пугающей скоростью разрубили псов и устремились ко мне, чтобы замереть в нескольких дюймах. Отличный комбез! И пофиг, что полоска энергии упала до 10%. Кристаллы в бесконечном инвентаре мгновенно вернули ее до сотки. Бой обходился мне очень дорого, но пока что я мог себе позволить большие траты. Главное, чтобы хоть немного осталось для переговоров с Ломоносовыми. Так, опять отвлекся. Хотя я не виноват. Бой с Сёгуном вышел на редкость скучным и предсказуемым. Он действовал совсем как мировой босс, которых я в свое время десятками клал. Это тебе не управление кланом, а вполне понятный набор механик с легальным читом. Оборзев, я вморозил ноги в пол и обеими руками вцепился в упавшую на меня латную перчатку. Яя только того и ждала. Злобно зашипев, Кицуна в прыжке хлестнула сложенными светящимися хвостами по спине меха, оставляя глубокую царапину. «Шикарно! Еще несколько таких ударов, и ему конец!» Хирохита в который раз показал, что не зря считался лучшим воином Японии. Он скинул когти и развернулся, перехватывая Яя в прыжке. Кицуна успела окружить себя барьером, да так и полетела в стену, пробив несколько переборок. Ее иконка мигнула красным и пожелтела. Ранение и шок. Твою ж мать! У меня сердце нехорошо кольнуло. Нравилась мне розововолосая лисичка. Ну, держись, урод! В прыжке сломал лед и запрыгнул меху на плечи. Держась ногами за шею, хреначил огненными кулаками по безликой маске, метя прямо в глаз. Хирохита не остался в долгу, пытаясь смахнуть меня с себя. Не выйдет! Я приморозил себя к броне, игнорируя бегавшие по металлу молнии. Было больно. Очень. Но ярость моя была сильнее. Повесил на себя уникальную регенерацию и продолжил бить, мысленно приказав Алатиэль и Фельге атаковать с безопасного расстояния со спины. Главное не смотреть, сколько в инвентаре еще осталось заряженных кристаллов. «Да когда ты сдохнешь?» — раздраженно проворчал старик. Он развел ладони так, чтобы я оказался между ними и фигачил по мне сотнями крохотных молний. «Умри! Только после тебя, урод!» Как заведенный ударил в правый глаз и, наконец, достиг успеха. Внутренний барьер на несколько мгновений мигнул и погас, и я ослепил меха. Засунул руки поглубже и скостовал сферу абсолютного холода вовнутрь. «Ну давай, давай!» Слишком отвлекся и потерял концентрацию. Хирохита все же смог проплавить мой лед и отодрал меня, швырнув в стену. Затормозил воздушным потоком и врезался во что-то мягкое, пушистое и приятно пахнущее. Прикольно. Яя использовала свои хвосты как гигантскую подушку, перехватив меня в полете, за что ей спасибо. Твою мать! Мех заметно замедлился, но не помер. Он подобрал брошенную катану и активировал алые кристаллы. Лезвие снова грозно засветилось, готовое отсечь мою многострадальную голову. Такой удар комбес может и не выдержать. Я смело встал в стойку, поднимая горящие кулаки и всем видом давая понять, что не собираюсь бежать. Гордость и честь воина и все такое. Ха, купился! Сёгун набросился на меня, не заметив, как позади из тени вышла гоблинка и схватила за отведенную ногу. Активировав сверхсилу, Фельге оторвала меха от пола и, как следует раскрутив, швырнула в потолок. Он проломил крышу и со страшным грохотом рухнул оттуда на кровать, разломав ее. Вернувшая себе энергию Битрина снова вызвала смертельные лианы и призрачного дракона. В этот раз растения вполне успешно схватили меха за руки и ноги и не дали ему уклониться от потока протоплазмы. Послышалось ласкающее слух шипение, то растворялась алая броня. Я в любой момент был готов услышать крик умирающего в кислоте человека, как старик удивил нас в последний раз. Грудь меха раскрылась, и оттуда в потолок ударил мощный энергетический поток алого цвета. И он, мать его, тут же пробил верхнюю палубу, игнорируя наше заклинание. В тот же миг мех замер грудой бесполезного металла. «Он что, обратился в энергию и сбежал?» — заорал я. «А так, блин, можно было?» «Да, повелитель, если ты владеешь подобной техникой. Она очень сложная и опасная». Я и Мика стояла ко мне лицом и спиной к взрыву. Лиса не пыталась показать свою крутость, просто проводила энергию в хвосты, закрыв нас от взрыва. «Недостойная просит прощения». «Заткнись!» Мне хотелось рвать и метать. Столько энергии, риска и разрушений, и все зря. Он просто сбежал. Не было и речи о том, чтобы преследовать Хирохита. Судя по сообщению Торви, из Москвы к нам летела целая эскадра боевых флайеров. Охрана дирижабля все еще держалась от нас на расстоянии, но это точно изменится с приходом подкрепления, и они точно не дадут нам спокойно рыскать по ночному лесу в поисках затаившегося старика. И система молчала на мои призывы поставить метку. «Гадство, гадство, гадство! Уходим!» Со всех сил постарался не выдать бушующую во мне бурю эмоций. Спокойно нажал на протянутую Алатиэль кнопку, даже не швырнул пульт в стену. Дирижабль ощутимо вздрогнул, под ложечкой засосало, наше судно стремительно теряло высоту. Темные эльфы укрыли нас тенями, и мы спокойно спрыгнули на ветки деревьев, где нас подобрали наши флайеры. Горящий дирижабль красиво рухнул в какое-то озеро, магические барьеры не дали ему взорваться. Началась спасательная суматоха, и мы спокойно свалили, никем не замеченные и непреследуемые. «Все не так плохо, хозяин», — улыбнулась сидевшая за штурвалом Феррари Валанте. Эльфийка легко управляла моей машиной, и я просто сидел на пассажирском сидении с закрытыми глазами, мечтая о том, как ломаю Хирохита шею. «Вы провели блестящее сражение, никого не потеряли и даже вернулись с трофеями». «Не понял. Какими еще трофеями?» Эльфийка с улыбкой протянула мне свой телефон, нажав на видеозвонок с Варрой. Арчанка молча продемонстрировала мне трофей, опутанных сетью кицуны Хирохита. Они уже пришли в сознание, но могли только злобно шипеть и дергаться в плотных путах. Металлические сети и браслеты-негаторы надежно сдерживали смирительно опасных девушек. «В гробу я видал такие трофеи». Устало вздохнул, возвращая эльфийке телефон. Спать совершенно не хотелось. Организм был перегружен энергией и адреналином. Впрочем, что-либо делать тоже. Впереди виднелись разноцветные огни. Ночные города мне всегда нравились больше, чем дневные. Наверное, это связано с моей нелюдимостью. Размышляя о всякой фигне, я и не заметил, как уснул.